Она нашла большую волосатую руку Брюханова и погладила ее. Ей захотелось рассказать ему о росе, о том, что она видела под водой в маленькой лесной речушке, о том, как хорошо иногда быть совершенно одной. Хотела и не могла заставить себя. Быстро приподнявшись на локоть, она наклонилась к лицу мужа. «Тихон, слушай, а ты хотел бы узнать все-все, что у меня на душе, до самого донышка? А? Что ты молчишь?» «Что ты вдруг?» — с некоторым усилием отозвался он. «Сама не понимаешь, что говоришь. Да и зачем?» «Ты прав», — тотчас согласилась она и, подумав, немного добавила. «Все-таки умница ты. С тобой всегда интересно». «Ну, ради бога!» — засмеялся он. «Давай спать, Аленка. Что ты меня сегодня донимаешь?» «Не буду больше. Спать, спать!» — сказала она. Глаза слипаются. Она поцеловала его, тепло задышала, заворочилась, устраиваясь поудобнее. «Что у нас за квартира?» — уже совсем сонным голосом пробормотала она. «Столько лет разбираю твои бумаги, каждый раз на сюрприз натыкаюсь. Вчера старый вещмешок в кладовке попался, наверное, твой. А там связка каких-то тетрадок, блокнотов». «Тетрадок?» — переспросил Брюханов, продолжая думать совершенно о другом. «Каких тетрадок?» «Сверху все скипелось, ничего не разберешь. Кажется, какие-то партизанские записи. Я в нижний ящик стола положила». «Хорошо, завтра разберемся», — отозвался Брюханов. Вздохнув, Аленка затихла, а Брюханов, выжидая и стараясь не шевелиться, долго лежал с открытыми глазами, снова и снова перебирая в памяти неожиданный разговор. Он был рад такой откровенности. Он не ожидал, но в то же время его встревожило душевное состояние жены. Но и это сегодня не являлось главным. Что-то происходило в нем самом. Он не знал, не помнил момента, когда именно в нем что-то сместилось. Но то, что изменилось, что-то основное, он знал по какому-то своему новому отношению к людям, к самому себе, к тому, как все труднее становилось принимать решения. Поставленный в силу определенных условий в жесткие рамки, он в такие моменты, стараясь остаться в привычных берегах, весь внутренне застывал, хотя все равно не мог избавиться от мысли, что придет время, и его на всем ходу рванет куда-то в сторону. Подчас в нем даже начинало звучать ощущение такого рывка. Заворочившись во сне, Аленка тепло придвинулась к нему, и у Брюханова защемило сердце. Было счастьем, что она рядом с ним, привязана к нему. Это так. Но она даже отдаленно не может себе представить, насколько эта привязанность меньше его любви, ведь все эти годы освещены ею, хотя он старался всегда быть ровным, не показывал всей силы затаенного чувства. Он внешне внимателен, нежен, всегда чуточку насмешлив, и эта узда, он знает, держит ее. Незаметно исподволь, но твердо он старается руководить ее жизнью. В свое время хорошо сделал, настояв, чтобы она окончила десятилетку и поступила в институт, чтобы у них жил и учился один из ее братьев. Он всегда следит, чтобы она как-нибудь не оказалась в пустоте, тем более что его работа действительно отнимает все время и силы. И все-таки чего-то недостает в их отношениях. Что-то начинает не срабатывать. Иначе как объяснить недавний разговор? Подумал он, вспоминая непривычно новые насмешливые нотки в голосе жены и запоздало обижаясь. Вполне вероятно, что Развоевалась сегодня Аленка просто по молодости, по дерзости, метущаяся ее натура не терпит обыденности. Это понятно. А вот что он сам не нашелся с ответом по-настоящему, уже хуже.